Бегство из Тамриэля. Пролог. Быстрые шаги эхом отражались от стен подземелья. Тяжелый доспех тихо звякал при каждом движении его владельца, что быстро спускался все ниже и ниже, минуя мертвых стражей этого места. Враги близко, нужно спешить. Живая стража ненадолго задержит группу охотников, но время уходит. Пинком открыв дверь, маг вбежал в свою лабораторию. Нужно забрать все ценные, а что не выйдет унести с собой, сжечь. Дозорных Стендера его вещи не заинтересуют, но вот группе альтмеров, идущей следом за ними, точно будет интересно покопаться в исследованиях. Как же не вовремя его выследили. Еще бы неделю, и врагов бы встречал отряд усиленных големов плоти, а так, они бодро жгут реанимированных на скорую руку зомби, частично поднятых из их числа. Маг бросил усталый взгляд на большой резервуар с мутной красной жидкостью, в глубине которой угадывался темный силуэт чего-то огромного. Его лучшие творения. Результат трехлетней серии экспериментов с кровью вервольфов. Как же трудно было его изловить, не убив зверя, и кровью высшего вампира. Сирана была благодарна за убийство Харкона, и без особой сложности удалось уговорить ее дать немного своей крови. Как бы ни было жаль потраченных усилий, уходя тварь нужно выпустить, это охладит пыл преследователей. Но времени все меньше и меньше, он уже слышит, как идет бой этажом выше. Усмешка сама собой вылезла на его лицо. Там уже стоит охрана посерьезнее, его личная гвардия, умертвие. Мертвые вожди нордов, собираемые им в течение года по захоронениям Скайрима. Сильнейшие воины севера, некогда павшие в бою и не ведающие ни страха, ни боли, ни жалости. Впрочем, он не питал иллюзий. Враг был в курсе о его возможностях, равно как и о пропажах тел из могильных курганов. А значит, у них было чем неприятно удивить некроманта. Нужно было поторапливаться. На лицо мужчины вернулась бесстрастная маска, и он принялся спешно собирать свои пожитки, стараясь брать в первую очередь самое ценное оборудование и ингредиенты. Переносная пентаграмма, комплект кузнечных инструментов, набор крупных камней душ. Все отправлялось в безмерный мешок. Маг уже тысячу раз возблагодарил богов за это приобретение, к слову обошедшееся ему в немаленькую сумму. Впрочем, ни на исследования, ни на инструменты уроженец Хайрока никогда денег не жалел. Все же бретонцы в отношении к магии сильно отличались от остальных жителей Тамриэля. В них не было высокомерия альтмеров, считающих магию неотъемлемой частью жизни. Не было презрения нордов к балаганным фокусам, недостойным настоящего воина. Они принимали данную сторону мира такой, какой она была, используя и постигая неизведанное искусство. Но не все черты данного народа были достойными в глазах других рас. Тяга к запретному, неразборчивость в средствах, полное отсутствие морали как таковой, вот что видели люди и меры в большинстве бретонских магов. И не сказать, что все это было лишь слухами и суевериями. Некромантия. Средство изменения живого и мертвого, способные как забрать жизнь, так и дать ее, чаще всего, лишь подобие, покойнику, ненавидимое в большей части Тамриэля направление магии. И вот, за ним пришли. В прошлый раз он умудрился скрываться целых 8 лет, стража Хаммерфилла долго не обращала внимания на пропажу мелких банд и деревень, списывая все на разбойников и их междоусобную борьбу. За это время он отстроил маленький некрополь на границе скалы Аликарской пустыни. Но однажды ему попался небольшой караван, с которым, как выяснилось, путешествовал талмарский дворянин. Некроманту было, в принципе, плевать, кто пойдет как подопытный. Его больше интересовало в тот момент, можно ли использовать душу одного реципиента как топливо для укрепления души другого. Но предсмертные крики того ушастого: «Дерин, не покарают тебя», он вспомнил, когда уже по его душу пришло два боевых отряда Доминиона. Тогда он не был готов, и пришлось спешно бежать в Скайрим, бросив все. Колдун не знал, что после обнаружения его логова в Хаммерфилле была тихая паника, столько было трупов, да и агенты Талмара подливали масла в огонь, вопя на каждом углу по поводу чуть ли не воплощенной аватары Сетиса и активно используя страх черни для достижения своих целей. Но второй раз он не допустит такой ошибки и не оставит никаких следов. Рука в латной перчатке нажала небольшой рычаг, скрытый в неприметной нише, и сверху сразу послышались крики боли. Ледяная буря, заключенная в камне душ, не сильно помешала мертвецам, чего нельзя было сказать об отряде дозорных Стендера. Их ледяной вихрь нещадно карал за вторжение, сдирая кожу и высасывая силы. В этой метели умертвия, не испытывая боли от буйства ледяной стихии, быстро расправились с последователями Бога Милосердия. Но маг не обольщался легкой победой. Главный преследователь только вошел в его катакомбы на склонах Гладки Мира. Он должен спешить, но древние норды могут еще раз сослужить ему службу. Мы быстро шли по пути, что проложили нам дозорные. Заряд ледяной бури к тому времени иссяк, и лишения да замерзшие трупы на полу напоминали о ней. Странно, марионеток труповода не видно, а раны на этих ничтожествах явно указывают на то, что не всех их убило заклятие. Нужно быть осторожнее, не хотелось бы попасть в ловушку, как прошлая группа, но я командую ускориться. Некромант не должен уйти. 5 минут бега по коридорам, и мы в лаборатории. Проклятие. В окружении уже окончательно мертвых тел драугров затухал рунический круг. Он сбежал порталом. Ко мне подбежал лидер первого отделения. След некроманта потерян. Какие будут приказания? Проверьте здесь все. Особо тщательно руны портала и записи. Может, мы еще успеем. Громкий треск, а затем звон стекла прервали меня. Резко обернувшись, доставая клинок, я успел заметить лишь, как громадная тень утаскивает 2 бойцов в проход, по которому мы пришли. Звено мгновенно ощетинилось клинками, но было уже поздно. Монстр скрылся в подземных переходах со своей первой добычей. Командир, это же Химера. Любят они создавать этих тварей. Первое отделение. Прочесать этаж. Группами меньше 3 не разделяться. Есть. Нервно сжимая клинок, ко мне подошел Фиен, командир второго отделения магов. Сэр, но ведь 3 бойцов не хватит, чтобы одолеть такую тварь. Да, но их хватит для подачи сигнала, а там уже и другие группы подоспеют. Усмехаюсь, глядя, как его коробит от моего ответа. Вам та же задача, изучить руны и проверить записи. Он не мог уйти далеко. Будет исполнено. Солдаты быстро бросились выполнять приказ, под пристальным взглядом своего командира. Маги начали зарисовку узоров портала, стараясь не пропустить ни малейшей черточки. В прошлый раз, когда вскрыли убежище этого мага, Талмарской инквизицией было найдено много интересного. Чего только стоит одна формула укрепления магических каналов в пальцах, что позволило увеличить выходную мощность чар чуть ли не вдвое, пусть и путем увеличения расхода маны. Так что помимо кары за убийство младшего сына главы второго по силе рода в Доминионе, охотникам был дан приказ собрать все записи бретонца и рекомендации взять его живьем для последующей отправки в столицу, где его ждал допрос и пытки, а если повезет, то и быстрая казнь. Если же это не представлялось возможным, убить на месте, чтобы его знания не попали ни в одну магическую гильдию империи. Охотники же увлекательно проводили время, играя в догонялки с его творением, на ходу проклиная нордов, что так глубоко выкопали это подземелье. Тварь, что весьма шустро для своих габаритов двигалась по его переходам, некроманта, что выбрал место для логова в самой глубокой пещере самой холодной провинции Тамриэля, и в особенности, командира, что без привала вгнал их уже 3-й день, стараясь успеть схватить убийцу раньше дозорных. Химера же, несмотря на свой малый жизненный опыт, казалось, видела, что ее пытаются загнать в угол и мгновенно шла на прорыв оцепления. Она была быстра, клинки лишь царапали ее кожу, по крепости превосходящую сталь, и порядком уставшие альтмеры никак не могли задержать зверя, чтобы нанести мощный удар, теряя все больше и больше бойцов в бесплодных попытках. Но тварь была обречена. Все выходы из подземелья были перекрыты подоспевшим подкреплением из Талмарского посольства, причем в его составе были не только солдаты, но и боевые чародеи, отправленные для диверсионной работы в самую неспокойную провинцию империи, и поимка Химеры была лишь вопросом времени. В конце концов, зверя смогли загнать в средних размеров зал, где раньше был морг или морозильная камера. Лежащие на столах трупы чередовались с ровными рядами склянок с зельями, показывая, что для некроманта не было разницы между первым и вторым, и одно с успехом могло заменять другое. Света луны, проникающего из небольшой дыры в потолке, оказалось достаточно, чтобы охотники наконец смогли подробно разглядеть свою цель, что, оскалив клыки, наблюдала за медленно и осторожно окружающими ее бойцами. Серо-стальная кожа без единого волоса, выпирающая вперед зубастая челюсть и маленькие, налитые кровью глазки на довольно большой морде 3-метрового чудовища выглядели довольно внушительно. Опасность представляли и 4 полые руки, заканчивающиеся когтями, длине которых позавидовал бы иной кинжал. И сейчас с этих когтей капала кровь, оставляя быстро застывающие следы на каменном полу морга. Машина убийства во всей своей мрачной красе. Момент затягивался. Тварь напряженно готовилась прыгнуть на любое движение, охотники же не рвались вперед, зная, что первый, кто двинется, станет первой жертвой. И пусть остальные убьют чудовище, ему это уже никак не поможет, монстр уже показал, что его врожденное оружие даже не замечает эльфийский доспех, вспарывая владельца так, будто он был голым. Но ситуация изменилась, когда в зал шумно вбежали трое магов в балахонах. Тварь мгновенно прыгнула на ближайшую цель и впилась ей в горло, повалив на землю и начав рвать на части. Остальные охотники, быстро отойдя от испуга, начали кромсать чудовище, что грызло их собрата, стараясь быстрее, если не убить, то отвлечь монстра от своей добычи. Но химера, опьяневшая от вкуса крови, с упоением пировала альтмерским воинам, не чувствуя, как мечи его товарищи с трудом, но все же преодолевают ее кожу, доставая до внутренних органов. Точку в противостоянии голода новорожденного чудовища и ярости охотников поставил зазубренный ледяной шип, пробивший голову твари. Маг, создавший его, брезгливо отряхнул руки от брызнувшей во все стороны крови, с издевкой произнес: «Что-то вы долго. Я думал, вы ее уже закуете в кандалы к нашему приходу, а не будете кормить своей плотью». Мрачные взгляды бойцов красноречиво выражали, что они думают по этому поводу, и кем бы хотели покормить эту милую зверушку. Но вслух никто ничего не произнес, все же маги были намного выше в цепочке командования, и открытое выражение недовольства могло вылиться в трибунал, либо смерть. Впрочем, ответа он и не ждал, сразу начав раздавать приказы: «Упакуйте тушу монстра, нужно ее доставить в Элденрут. Цепей не жалеть, кто знает, какие сюрпризы она нам может доставить». Макс скривился, глядя на то, что осталось от солдата, которому не повезло стать пищей химеры. «И да, тело неудачника тоже заберите. Все же сородич есть». Солдаты с опаской принялись за работу, то и дело оглядываясь на павшего зверя, не веря, что тот так быстро погиб. Но чудовище не двигалось, будучи окончательно мертвым, оттянув на себя часть врагов и дав своему создателю чуть больше времени на побег. Маги тем временем закончили перерисовывать руны с портала и докладывали о результатах Инма, точнее, об их отсутствии. Взволнованный Фиен нервно потирал виски под мрачным взглядом Гитфери. Количество некроэнергии, оказавшейся в драуграх, пролежавших в курганах еще со времен Изграмора, было колоссальным. Даже учитывая потери при конвертировании, беглец мог создать портал как в любую провинцию Тамриэля, так и на план Обливиона, а руны были либо неизвестны, либо непонятно как вписаны в круг, что никак не облегчало его поиски. Портальная магия была слабо развита в Тамриэле, в связи с высокой вероятностью распыления объектов в процессе телепортации. Да и среди охотников были в основном боевые маги, а не ученые. «То есть, ты хочешь сказать, — прищурился командир отряда, — что тот, кто столько времени скрывался от нас, создал магического мутанта в самой нетерпимой к магии области Тамриэля, убил отряд дозорных, которые знали, за кем идут?» Продолжил он перечислять сомнительные достижения некроманта, потратил такое количество времени, сил и главной энергии, не на то, чтобы убить нас одним заклятием, а попросту сбежать. Скептицизм в голосе Инма услышал бы даже полностью глухой человек, как и большие сомнения в здравости рассудка его подчиненного. В голове Альтмира просто не укладывалось, как можно, имея такое количество ресурсов, так бездарно их потратить. Миролюбие у некроманта, убившего стольких людей, даже не смешно. Тогда почему он не убил их еще на подходе к подземелью? Черт, да имея такой запас силы, можно было даже до Грохтвуда достать. «Я не знаю», — устало ответил маг. «Даже выяснить, куда именно ведет портал, почти невозможно. Рунная цепочка забита обманками, да и помехи от перехода сильно мешают». Фиен жутко хотел зевнуть, сказывались третьи сутки без сна, но при командире он не мог позволить себе такой вольности. «Ладно», — Инма задумчиво нахмурил брови, — «обыскать подземелье, все, что найдете, с собой, что не выйдет, унести, уничтожить. Отчет в центр направим утром вместе с трупом химеры, и будем надеяться, что он еще себя засветит». Он направился к выходу, как вдруг к ним подбежал один из магов, обыскивающих стол некроманта. «Сэр, мы нашли кое-что». Гитфери встрепенулся и с интересом взглянул на него. «Сэр, почти все записи сожжены, но в старом пепле мы смогли разобрать несколько слов». «Какие же?» «Другой мир. Глава 1. Память о былом. Григор, некромант, что сбежал в самый последний момент. Яркая вспышка, и вместо серого камня подземелья под моими ногами яркая, зеленая трава, а удушливый, затхлый воздух сменяется свежим ветерком. Погоня осталась позади, чему я был несказанно рад, ведь свои шансы в прямом противостоянии с ловчими Доминиона я трезво оценивал как никакие. Слишком велика разница в численности и боевом опыте. Их натаскивали именно как убийц разного рода отступников-демонологов, поклонников Даэдра, некромантов и им подобных ренегатов магического сообщества. Я же по факту был по большей части исследователем, и пусть и обучался ведению боя у мастера Мирадаха, да упокоится его душа в чертогах Джулианаса. Этого было явно недостаточно для открытого боя с талмарскими карателями. Хоть в зачаровании или восстановлении я могу смело претендовать на мастера волшебника, а как колдун и вовсе потягаться с архимагом, сильно сомневаюсь, что это поможет против огненной бури в упор и излишка зачарованной стали в черепе. Хотя лечебная магия могла бы вылечить почти любые раны, но Эльтмир ведь ждать не будут. Как говорил учитель, не можешь победить, беги, потом подкараулишь врага в темной подворотне. При упоминании об этом злобном старике я вспомнил наше первое знакомство. Можно сказать, мне повезло дважды. Первый раз, когда учитель нашел меня на улицах Вейриста. Ну, как сказать, нашел. Я попытался украсть его кошелек. Жизнь в торговой столице провинции не сахар, и семилетний ребенок в то время выживал как мог. Кража не прошла для него незамеченной. Распихивая толпу, я сразу бросился бежать, но старикан, несмотря на свой возраст, не только не отставал, но и умудрялся сокращать расстояние между нами. Я бежал как никогда в жизни, толкая людей, скидывая на мостовую бочки с продуктами в надежде задержать этого пожилого атлета, но все было тщетно. Людей он раскидывал, не сбавляя ходу, а бочку с капустой, прим автора, моя капуста, попросту разбивал ударом ладони. Уже позже я узнал, что он был мастером школ восстановления и изменения и тело свое укрепил до невозможности. А тогда этот оковерский монах гонял меня по всему рынку под хохот подоспевшей стражи. Все же Вейрист, торговый город, и охрана тут работала весьма быстро. В конце концов, я уперся в тупик, а сзади уже неспешно подходил чародей, поигрывая кочаном капусты в руках. И в тот момент в его глазах я видел, насколько он не любит воров и куда он мне эту капусту собирается запихнуть. Приготовившись продать свою жизнь и честь подороже, я сделал единственное, что умел на тот момент, создал небольшие электрические разряды в руках и ринулся на него, в надежде, что если и не попаду, то старик испугается и убежит. Быстрое движение руки Мирадаха и резкая встреча моего лица с мостовой развеяли эти надежды. И когда я уже готовился к позорной и мучительной смерти, надо мной раздался голос. «Как тебя зовут, щенок?» Подняв голову, я наткнулся на пристально изучающий меня взгляд, но что самое главное, капусты уже не было в его руках. «Грег, Григор, господин, почему маг стал вором?» «Григор, я не маг, господин, искры, все, что я умею, а причина воровства проста, работы в этом городе мало, а работников много». Слова были дерганными, все же для уличного мальчишки попасться на краже было почти приговором, и я сильно боялся. Старик на это только усмехнулся и тоном нетерпящим возражений произнес: «Пойдешь со мной». Выбора у меня особого не было, либо идти за ним, либо он меня тут же и убьет, законы города это позволяли, и воров тут страшно не любили. Для купца, вор, хуже убийцы, ведь душегуб всего лишь лишит тебя жизни, а вот вор заберет смысл жизни любого торгаша, деньги. И даже если он меня отпустит, то наблюдающая за этой сценой стража точно потащит в свои казематы, и остаток жизни мне придется провести на руднике. Так началось мое обучение у Мирадаха «Стальная воля». Учителем старик оказался очень жестким, но весьма щедрым на знания, и он крайне не любил, когда маги занимались чем-то, кроме своего дела, что и было причиной моего ученичества. И хотя знавшие его лично чародеи отзывались о нем как о фанатике, для меня, как учитель, он был превосходен, особенно в плане закрепления практических навыков. Хочешь узнать рецепт лечебного зелья? Вот тебе список, идешь в ближайший лес, там все соберешь. И ему было все равно, что в списке фигурирует 4 сердца гоблина, печень льва и яйцо каруса, что размером был с добрую лошадь. «Если ты хочешь стать хорошим магом, — говорил старый чародей, — ты должен добывать все ингредиенты сам, только так ты полностью познаешь весь процесс создания чего-то нового». Про обучение боевой магии сказать было нечего. «Вот тебе свиток с описанием защитного оберега, даю время до полудня, дальше будем закреплять на практике». Конечно, сразу у меня ничего не получалось, Я чудом уползал от разъяренного моим ледяным шипом в брюхе морозного паука, и не раз слабая молния Меридаха пробивала мои жалкие потуги в защитных чарах, заставляя конвульсивно выполнять танец каджитского шамана, упившегося скумой. А про то, сколько раз я ломал себе пальцы в попытках выковать простой серп для сбора трав, и вспоминать не приходится. Но это все я успешно преодолевал с помощью упорства, мозгов в голове и тяжелой палки учителя, вбивающей в эту самую голову знания, пока не уперся в барьер, что этим путем было не преодолеть. Резерв. Горе тому магу, у которого он от рождения мал. И я оказался в их числе, был выжатым после 3-4 огненных стрел, валялся без сознания, пытаясь создать цепную молнию, едва не сжег каналы в бесплодных попытках создать ледяную бурю. Все было напрасно, на серьезную боевую магию мне попросту не хватало сил. После месяца самоистязания учитель вызвал меня в свой кабинет. «Хватит себя мучить», — рявкнул Меридах, как только я появился на его пороге. «Не быть тебе боевиком, когда ты уже это поймешь». Мне ничего не оставалось, кроме как молча смотреть в пол. Учитель был прав, я просто сожгу себя, пытаясь достичь того, что мне не дано. Но как же душила злоба на себя, что родился слабым, на свою ничтожность, на чары, что требуют так много энергии. Умом я понимал, что злость мне никак не поможет, но как же я хотел научиться щелчком пальцев устраивать огненный шторм, и чтобы старик с гордостью говорил: «Это мой ученик». «Я вас понял, мастер», — мрачно обдумывал я перспективы, — «этого больше не повторится». «Дурак», — взревел старый маг, — «я не говорю тебе опустить руки. Просто направь свой пыл на обход проблемы, вместо того, чтобы биться в нее лбом, как баран. Малый резерв, иллюзии много сил не требуют. Не хватает выносливости, школа изменения укрепит твое тело. Слабый контроль, ритуалы, руны и практика исправят этот недостаток. Не стоит зацикливаться на боевиках, ты меня понял?» «Да, учитель», — на душе стало как-то легче, когда старик ткнул меня носом в мои ошибки и показал способы преодоления своей слабости. «А малый запас маны облегчит работу с тонкими структурами?» На это он только фыркнул. «Ну, хоть что-то из моих уроков ты не пропустил мимо ушей». После этой взбучки обучение пошло куда быстрее. Я не тратил время в попытках обуздать большое количество энергии, вместо этого сосредоточившись на направлениях магии, более требовательных к навыкам, нежели объему сил, алхимии, зачарования и школе восстановления. И это захватило меня с головой. Сколько первоклассных ядов я тогда создал, затрудняюсь сказать, но учитель иногда кряхтел с усмешкой: «Не станешь магом, иди в темное братство, там твои творения оценят». Для освоения зачарования пришлось освоить кузнечное дело. Старик в ультимативной форме поставил требование: «Зачаровывать будешь только свои поделки, и точка». Так что пришлось мне помахать и кузнечным молотом. Но зато тогда я сковал свой первый тяжелый доспех, в будущем он не раз спасал мне жизнь. Про то, как я начал постигать лечебную магию, можно было написать целый эпос, преимущественно состоящий из отборной ругани. Но если вкратце, Меридах притащил выкупленного у стражи вора, переломал ему конечности и сказал лечить: «Не справлюсь, притащит еще. Провалюсь снова, сам стану себе следующим пациентом». Опыт шел полноводной рекой. Второй раз мне повезло, когда Меридах согласился обучать меня, к тому моменту уже полноценного мага, колдовству, ведь именно в нем я нашел свое призвание. Школа магии, что строилась на четко выверенных ритуалах и точности в наложении чар, будто была создана для меня, а при объединении базовой некромантии, изменения и обширных, благодаря изучению школы восстановления, знания анатомии, вовсе получилось создать целую ее новую ветвь. Я назвал свой триумф на данном поприще магии и кости. Суть заключалась в создании различных конструктов в костях и из костей, клинков, цепей, игл, все упиралось лишь в контроль и воображение. А добавив к этому зачарование с алхимией, выходило создать крайне хитроумные орудия убийства. Чистая же некромантия, в отличие от этой смеси школ, давалась мне с трудом, она слишком сильно зависела от материалов. Требовались трупы для создания нежити и солидный объем энергии для призыва Дайдра с их планов. Так что тут особых успехов я не достиг, ограничившись возможностью вызвать небольших духов да создать толпу пушечного мяса. Ну, или если припрет собрать на коленке одну сильную тварь, вроде голема плоти или умертвия. По меркам мастеров некромантии, детские забавы. Но вот работа с душами давалась мне легко, пусть она была самой требовательной к контролю, но зато менее затратной в энергетическом плане. А вот перспективы открывала крайне обширные. Одна возможность заточить дух в предмет и использовать в качестве резервного источника маны окупала все затраты на ее изучение. Так что на первое время моим постоянным атрибутом стал череп птицы с вставленным внутрь камнем души на цепочке. Тогда и пригодились люди, что продавали мердоху приговоренных, со мной бы никто даже говорить не стал, а то и вовсе сдали бы стражи как начинающего дейдропоклонника. И так после создания амулета косо посматривали. Но несмотря на подпорченную этим атрибутом репутацию, я был доволен, это был мой первый настоящий артефакт. Старик же никогда не любил некромантию, считая ее уделом слабых, что постоянно выливалось в скандалы. Ему не нравилось, с какой легкостью я прибегаю к данному искусству, теряя, по его мнению, последние останки морали. Сам он пусть и не был консерватором, панически боящимся всего связанного с иными планами, но вот работать с мертвыми опасался и старался отвадить от этого меня. Точку в данном вопросе поставил один из наших споров, которых к концу моего ученичества на поприще поднятия мертвых становилось все больше. «Учитель», я вбежал в его кабинет со стопкой свитков в руках и широкой улыбкой на лице, «я нашел доказательство того, что дух и душа – разные явления, и что первый является оболочкой второй, Григор». Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Я что тебе говорил об этом исследовании? Не трогай души умерших, оставь это. Некромантия не даст тебе ничего, кроме войны со всем миром. Но тот же Маннимарка, король червей, ренегат, предавший свой орден». Учитель в ярости ударил по столу, и совсем не пример для подражания. «Но, учитель», мой голос был спокоен, а лицо стало бесстрастной маской, хоть внутри и бушевал ураган, «разве не вы говорили, что любые чары можно использовать так, как захочет маг, и что даже лечебные заклятия могут стать оружием в умелых руках?» Пожилой чародей опустил голову, и, казалось, стал еще более старым. Мы оба молчали, каждый думая о чем-то своем. Пауза затягивалась. Мердах поднял на меня взгляд, гнев полностью пропал из его глаз. Наконец, он с нервозностью в голосе сказал: «Пойми, я знаю, что ты хочешь сказать, и не отказываюсь от своих слов. Но некромантию боятся и ненавидят не просто так, слишком много темных секретов она таит, слишком это легкий путь для слабого воли. Но если не идти по этой дороге, то как узнать, что ждет в конце? А стоит ли эта дорога цены, что ты заплатишь?» Старик внимательно вглядывался в мое лицо, пытаясь найти в нем хоть каплю сомнений, но не находил. В конце концов он принял решение: «Грегори, тебе пора в путь, вы выгоняете меня, мастер». Такой выбор был, мягко говоря, шоком. Учитель был, конечно, тем еще консерватором в отношении магии смерти, но выгонять единственного ученика, в которого столько вложил? «Нет», старик вымученно улыбнулся, «но ты ведь не собираешься и дальше практиковать это искусство в городе?» Радости моей не было предела, ведь, что бы я в то время ни думал, учитель был для меня самым, да и единственным, близким человеком, и его поддержка много для меня значила. Быстро сократив расстояние, я порывисто обнял вытаращившего от такого поворота событий глаза мага. Тот явно не ожидал проявления чувств от взрослого ученика, обычно эмоционально напоминавшего бревно. Месяц спустя, когда я уже обустраивал лабораторию на границе пустыни с Хайроком, от одного из людей, поставляющих мне живой товар, пришло письмо с известием, что старик был казнен по подозрению в занятии некромантией и призыве Дайдра. Но как, пусть он и одобрил мой путь, сам он темных граней этого искусства даже не касался. Неделя ушла на то, чтобы вернуться в Вейрист, еще две, на поиск нужных людей и выбивание информации. В тот момент лишь зелья подавления эмоций помогли мне сохранить трезвость ума. Причина оказалась типичной для Хайрока – интриги. Мердах еще в молодости был непреклонного характера, а с возрастом эта черта только усиливалась. Само собой, с таким норовом он обрел много врагов. Вот пара дворян, приближенных к главе города, и воспользовалась слухами о том, что я балуюсь запретным искусством для разжигания паники среди толстосумов. Ведь, если ученик таким занят, то учитель ушел еще дальше. Купцы, панически боясь чуть ли не ковина служителей Дайдра под боком, начали требовать казнить темного мага. Учитель был не слабым чародеем, да и в доме своем имел немало сюрпризов для незваных гостей, но его это не спасло. Для захвата вздорного старикашки пришла чуть ли не вся местная гильдия магов в полном составе. Он много кому потоптался по ногам в своем упрямстве. А на следующий день, после фарса по недоразумению, названным судом, его сожгли на главной площади города. Я был там, обугленное тело Миродаха все еще стояло на помосте, понемногу объедаемое падальщиками. Может, именно тогда я понял, в мире нет запретов, кроме тех, что мы ставим себе сами. Старик умер мучительной смертью лишь за свою волю, за непокорство. Мое увлечение, лишь повод, не будь его, для приговора нашлась бы иная причина. Именно в тот момент, стоя перед останками своего самого близкого человека, я осознал, что цель всегда оправдывает средства. Наверное, стоило покинуть город в тот момент, ведь меня могли узнать, но здесь оставалось одно незаконченное дело – месть. Сколь много чувств в этом слове. План ее осуществления был создан моментально. Два рода были замешаны в этом деле – Таиринт и Дратрин, воины и маги. Нужно было действовать быстро и ударить по обеим фамилиям разом. Если бы они заподозрили, что им грозит опасность, я не смог бы их достать. У обоих родов хватило бы и средств, и влияния, чтобы окружить себя целой армией охраны, а затем перерыть весь город в поисках меня. Но после смерти старика они успокоились, а на пропажу ученика и вовсе не обратили внимания. Что им, хозяевам города, может сделать один недоучка, да еще и не боевой направленности, который, еще и не факт, что был в курсе смерти мастера. Так что у меня было преимущество в виде первого хода. Приближался праздник середины зимы, время, когда все знатные семьи города собираются в поместье одной из этих двух фамилий. В этом году это право выпало роду Таиринт, делающему ставку на своих солдат и их выучку. Это и стало их погибелью. Все оставшиеся до праздника время я зачищал злачные места Вейриста, собирая материал для своих творений и информацию по поместью, его охране и уязвимостях. Как забавно, что грязь снизу этого города стала средством уничтожения грязи в верхах, и бывший притон различного варья стал моим логовом на это время. Теневая часть города оказалась удивительно многочисленной и осведомленной в вопросе скрытного проникновения куда-либо, так что чертежи таиринского особняка мне удалось достать чуть ли не на следующий день, а тел хватило для создания почти сотни кадавров. Так-то вырезать жилые дома не пришлось, что было весьма кстати, это могло насторожить моих жертв, не говоря уже о действиях стражи, что могли развалить весь план на корню. Холодный, благодаря зельям, рассудок быстро подобрал тип нежити, необходимый для задуманного. Зомби медлительны, а охрана поместья состояли из опытных воинов, что явно не раз сталкивались с самоподнявшимися мертвецами. А тактика завала мясом попросту бесполезна, гости быстрее разбегутся, чем я соберу кольцо оцепления. Да и туповаты они, для создания у мертвей нет ни энергии, ни времени. Призраки хороши в разведке, но в бою мало полезны. На празднике будут маги, а они могут косить их пачками. Перебрав с десяток вариантов, я решил остановиться на гулях. Быстрые, ловкие твари легко компенсировали недостаток силы скоростью и свирепостью. Из минусов было то, что их необходимо кормить, но до праздника они дотерпят, а голод только добавит им ярости. И вот настал момент торжества. Для кого зимы, для кого возмездия. Время идет к полночи, и большая часть гостей собралась во дворе, наслаждаясь лучшими винами и деликатесами, выставленными на стол радушными хозяевами. Мой конь, раньше служивший транспортом главе воровской гильдии, остановился у парадного входа. «Ваше приглашение», — ко мне тут же подскочила пара стражей, с подозрительными взглядами положившие руки на рукояти мечей. «Еще бы! Кто из гостей явится на праздник так поздно?» Не глядя, машу в их сторону рукой. Из кончиков пальцев вырываются костяные иглы, что, попав в тело охраны, начинают сращивать им кости в теле, заставив замереть на месте. Трева, еще один воин у входа, пытается подать сигнал, но костяной кол, вылезший из-под ног, обрывает его стремление вместе с жизнью. Тихо. Лишь из-за двери слышны далекие звуки гуляния, да кровь насаженного на кол капает на снег. Подаю ментальный сигнал гулям, прячущимся в канализации, и ближайший люк вышибает ударом, а по территории поместья расползаются жаждущие крови монстры. Крики веселья сменяются криками ужаса. Не обращая внимания на залитой кровью пол и грызущую служанку пару тварей, спешу во внутренний двор, туда, где собрались все мои цели. На празднике тем временем царил хаос, гости, сбившись в кучу, судорожно пытались отбиться от гули, кружащих вокруг и периодически пытавшихся пробиться сквозь жидкую цепочку воинов, отчаянно защищавших их. Казалось, что вот-вот твари сомнут охрану, но одноглазый маг в богатом одеянии, стоявший сразу за ними, мгновенно реагировал на любую угрозу прорыва молнии, и очередной гуль падал в снег, конвульсивно дергая лапами. «Мне сегодня везет». Мой голос бесстрастно прозвучал среди хриплого рычания нежити и запыхавшегося дыхания воинов. «Я думал, придется вытаскивать тебя из императорского дворца». Валдур Дратрин, глава рода Дратрин, основной виновник гибели учителя, судорожно пытался вдохнуть воздух. «Узнал меня, тебе это не простят». Наконец вперил он в меня взгляд своего единственного глаза. «Отзови своих тварей и убирайся, и тогда, возможно, мы забудем о тебе». Мой громкий хохот был ему ответом, и в тишине после него прозвучало лишь одно слово. «Фас». Выйдя из особняка, я взглянул на луну, освещавшую залитое кровью крыльцо. После того, как все кости срастались, иглы начинали расти внутрь, разрывая человека на части, и вместо парализованных стражей мне предстали два раскрывшихся цветка из плоти и крови. Гули не спешили лезть на врага сами, пусть голод и моя воля гнали их вперед, но против прямого приказа пойти не смогли. На мага прыгнула сразу пятерка этих тварей и, повалив на землю, растащила на куски. После этого остальные недолго могли сопротивляться яростному натиску нежити. В поместье остались лишь пирующие монстры. Я шел по мостовой, лениво провожая взглядом бегущих к поместью стражников. Все прошло как по нотам. Центральный вход охранялся слабее всего, а стража в основном патрулировала периметр и не успела прийти на помощь. Но все же это была не победа. Фариус Таиринт, глава рода Таиринт, даже не появился на празднике. Видимо, старый воин что-то почуял или его насторожила резкая пропажа половины криминального контингента города. И что теперь было делать, непонятно. Оставленную в поместье нежить перебьют, не столько их там оставалось, чтобы тягаться со всей стражей Вейриста, а новый материал для ее создания набрать попросту негде. После чистки теневой части города, она стала прятаться куда глубже. А резать горожан не даст та же стража, поднявшая хай после пропажи прикормленных головорезов и бойни на празднике одного из сильнейших родов города. Метель гнала снежинки мне в лицо, и дальше нескольких шагов ничего было не разглядеть. А я думал, что же теперь делать. Вылазка в канун праздника была рисковой затеей, и второй раз такой план не сработает, враг будет наготове. Да и кто будет праздновать что-то сразу после такой бойни? Бретонским аристократам плевать на погибших, но внешние приличия они будут соблюдать просто ради своей репутации. В бывший притон, ставший мне штабом, возвращаться было нельзя. Пусть стражи порядка и были ленивы, но перепуганное начальство с них три шкуры спустит, заставляя подчиненных шевелиться. Да и гильдию магов подключит, а те рады стараться. Все же и они приложили руку к смерти моего учителя. Не забыть бы им жизнь подпортить, если выживу. Очередной порыв бросил в меня горсть снега. Как найти укрытие в городе, где каждый второй готов сдать тебя страже, а каждый третий – потащить на костер? Канализация отпадает сразу, я засветил ее, когда протаскивал свою маленькую армию нежити к поместью. Старый дом учителя, там будут искать в первую очередь. А больше я нигде и не был, безвылазно сидя за свитками и экспериментами. Уже не помню, как я нашел работающий трактир в такой метели. Ввалившись внутрь, я кинул пару септимов подбежавшей официантке и, сделав заказ, забился в угол, поплотнее укутавшись в свой серый плащ. Утром нужно будет двигаться дальше, стража обязательно начнет проверять трактир и кабаки на предмет ночных постояльцев. Спрятаться в припортовом районе, тамошние головорезы после моего похода сами выдадут некроманта, даже не прося награды. Ситуация была тяжелой, но отнюдь не критической. У меня есть фора до рассвета. При такой погоде гонять людей нет смысла, да и снегопад давно скрыл мои следы. Подоспевшая девушка поставила передо мною миску с ароматно пахнувшим рагу. Дав ей еще пару золотых, заказал вина. Нужно было согреться после небольшой прогулки, да и странно бы выглядел бретонец, не отведавший алкоголя зимним вечером. Из города не выйти, обыскивать будут все и вся. В городе остаться тоже нельзя, по нему пройдутся мелкой гребенкой. Вейрист грозился стать местом казни не только учителя, но и ученика. Нужно было что-то придумать. Вдруг меня осенила идея, а что, если дать ищейкам то, чего они жаждут? Разыграть небольшое представление перед неискушенной публикой. Это не только бы сбросило их хвост со следа, но и усыпило бы бдительность Таиринда. Но отыграть стоило натурально, чтобы даже у прожженного солдата не осталось никаких сомнений в том, что я мертв. На лицо сам собой вылез оскал, и вино с рагу стали на вкус куда лучше. Цель была намечена, осталось только вылезти из капкана. Глава 2. Дивный новый мир. Григор стряхнул наваждение, поборов вспышку головной боли. Со временем они преследовали его все чаще и чаще, воспоминания и следующая за ними по пятам мигрень. Нужно было уходить. Портал выкинул его посреди зеленых холмов без единого дерева, так что ни укрытий, ни убежища в зоне видимости некромант не наблюдал. И не стоило сбрасывать со счетов местное население, уровень развития которого также был неизвестен. А возможно, он и вовсе попал в мир безразумной жизни. Подхватив мешок со своими пожитками, маг пошел туда, где, по его ощущениям энергетики мира, должен был быть север. Пребывание в самой холодной провинции Тамриэля сказалось на его привычках, и в теплом климате ему было неуютно, да и солнце палило нещадно, заставляя Григора ускорять шаг. Бодро звеня кольчужным поддоспешником, он поднялся на ближайший холм. Картина, представшая его взору, была вдохновляющей. Меж холмов, скрываясь за горизонтом, петляла дорога. Примитивная, не идущая ни в какое сравнение даже с мощеными камнем трактами Скайрима. А о торговых артериях Хайрока и вовсе приходилось молчать. Но все же это был знак цивилизации, что не могло не радовать чародея. В умертвиях, что он использовал как батарейки для пробития червоточины, скопилось за века намного больше некроэнергии, чем он ожидал, и процесс перехода пошел в разнос. Рунический круг просто не был приспособлен к таким объемам, да и обманки, что он оставил для талморцев, явно не добавили ему прочности. Чудом уже было то, что он вылетел из портала одним куском и не потеряв свой чудо-мешок, а не был размазан тонким слоем по междумирью. То, что в мире, где он оказался, были люди и вовсе можно было назвать даром Аэдра, причем весьма щедрыми от всех разом. Правда, его смущали слишком маленькие следы на вытоптанной земле, но может быть тут недавно прошли дети, и почти во всех мирах родители обычно не отпускали свое потомство из дому до их взросления, но кто знает какие традиции были в этом. Поправив лямку на плече, Григор направился на север, уходя все дальше от дороги. Встреча с аборигенами не входила в его планы, пока он не обзаведется убежищем, лабораторией и хотя бы парой десятков зомби. Призыв же духов в данной ситуации был слишком опасен, кто знает, как отреагируют местные боги на чужака, вломившегося на их план. Да и не любил он их, предпочитая пусть и менее быстрых, но более крепких кадавров. Так что, шустро перебирая латными сапогами, некромант все дальше удалялся от точки выхода портала, от которого во все стороны расползалось пятно омертвевшей травы, сказывался тип энергии, питавший портал. К концу дня Григор наконец смог найти небольшую пещеру, спрятанную в скалах среди холмов. В ней маг и решил сделать привал. Импровизированный марш-бросок вымотал его, и, даже усиленная магией изменения, тело бретонца требовало передышки, да и перекусить стоило. Пусть он и мог обходиться без еды годами, питая себя жизненной энергией, но в таком случае он быстро слабел, организму тоже нужно было топливо, и при его отсутствии он начинал пожирать сам себя. Припасов с собой чародей захватить не успел, сделав выбор в пользу переносного алтаря, так что пропитание было решено добыть по методике предков, охотой. И сейчас колдун взирал на результат своего успеха, все больше убеждаясь в правильности своего решения избегать людей, ведь ничем иным, кроме как результатом экспериментов в магии жизни, он назвать прибитую костяной стрелой к траве тушку зверя не мог. Больше всего животное напоминало гибрид лиса и зайца. Рыжая короткая шерсть, заячьи уши и лисий хвост были ярко заметны на зеленом фоне травы. Но желудок требовал пищи, так что, сняв шкуру и вытащив из тела все кости, маг закинул тушку мутанта в алхимический котелок. Григора колотило от факта использования магического оборудования в качестве кухонной утвари, но ничего поделать с этим он не мог. Хорошо, что воду смог добыть на морозе льда, и уголь преобразовать из камней. Пока ужин задорно булькал на созданной для его приготовления трехгранной подставке, некромант решил озаботиться разведкой местности. И в этом ему помогли остатки от зайцелиса, ставшие основой для костяного разведчика. Размягчив и смяв кости в однородную массу, он смог вылепить некое подобие птицы. Маг придирчиво осмотрел результат, грубо. Даже первые его поделки в некропластике выглядели более презентабельно. Но инструменты для работы с костью он оставил в Скайриме, они были слишком громоздкими. Впрочем, на выполнение задачи его хватит, колдун дыхнул на причудливую костяную фигурку с густком зеленой энергии. Пару минут ничего не происходило, но вот конструкция дернулась, расправляя свои маленькие крылья. Выйдя из пещеры, Григор подбросил его в воздух, и тот скрылся в небе. «Шуми, капитан отряда царства земли на заставе ся, Пыль поднималась клубами из-под ног канистраусов моего отряда. И почему именно в мое дежурство случается разная дребедень? Сейчас бы попивал вино, сидя в таверне, да и моя невеста Ран, которая приехала вместе с ним на место службы, была бы не прочь уделить внимание своему жениху. Но нет, крестьяне видели вспышки недалеко от своей деревни. Шу, езжай, проверь. А я ведь не слепой и вижу, что этот ублюдок Лаа глаз положил на мою Ран. Вот и подговорил своего дядю майора Пина отсылать капитана подальше по любому поводу. А иначе зачем отправлять его на каждый чих этих плебеев? Налоги не заплатили. Шу, выбей долг из взорвавшихся смердов, не ценящих мудрое правление Куэя и его ставленников. Пьяница, напившись, увидел отряд воинов огня у своего дома. Шу, езжай, проверь, а вдруг это авангард вторжения? Вторжение. В глуши, где народ огня видели только на картинках, да и те в прошлом столетии, а до фронта полконтинента. Да даже последний идиот в это не поверит. Теперь вот гости из мира духов пожаловали в наш мир, чтобы увести весь скот у перепуганных крестьян. Угроза была бы серьезной, находись они у болота и не будь это десятый сигнал за полгода. Да и проверять их должен был сам майор, но кому есть до этого дела, кроме неудачника, на которого это свалили. Солдат в раздражении ударил по седлу, под понимающими взглядами отряда. Он ничего не мог сделать с приказами начальства, что его несказанно злило. Но оставлять свою невесту наедине с Лаа, это было выше его сил. И он уже хотел повернуть свой транспорт назад, как заметил белую точку в небе. Птица, в скалистых холмах, где только лиса зайца и водится. Но на драконового ястреба, используемого народом огня, тоже не похожа, вся белая какая-то. Юный капитан отдал приказ продолжать путь. Пусть он и был молодым, но уже успел побывать на передовой, до того как его сослали на край мира. И вот сейчас его чутье начало подавать сигналы о предстоящей угрозе, как когда он попал под синхронный залп магов огня близ стены Басинксе. Тогда он выжил только благодаря подполковнику Тонгу, вовремя прикрывшему их каменной стеной. И вот сейчас у него были те же ощущения, как перед обстрелом. «Не нравится мне эта птица», — протянул рядом сержант Чан. «Как бы беду не принесла, отставить панику». Бравые воины испугались залетной птахи, пристыдил их командир. «А завтра что? Будете дрожать от вида полевого мыши Тушкана?» Солдаты ободрились. Действительно, чего бояться бойцам царства земли, что уже сотню лет выдерживает натиск подлого огненного племени. Так что отряд продолжил путь с приподнятым настроением, и спустя полчаса они достигли места, где, по словам крестьян, было вторжение из мира духов. «Капитан, вы должны на это взглянуть». Шу подъехал к сказавшему это солдату. «Ну и что ты нашел, господин? Земля мертва». Мий внимательно присмотрелся к серому участку земли у него под ногами. Она действительно была серой, как будто на кладбище, и мертвое пятно слегка заметно расширялось. Капитан спешился и попробовал покорить землю, но к его удивлению не смог поднять ни песчинки стихия, что всегда отвечала на зов, подчиняясь его воле, отвергала его, игнорировала, как будто он не был магом земли. Шу отбежал за границы пятна и вновь попробовал покорить землю. Земляной шип, вылезший из земли, был куда короче, чем обычно, но стихия отозвалась. Значит, причина была в самой мертвой почве. Капитан пристально оглядел это пятно. Трава умирала, скукоживалась под лучами солнца, и казалось, что его свет стал тусклее в этом месте. На грани видимости стали мелькать неясные тени и слышаться тихий шепот. В панике маг поднял скалы, накрыв проклятую землю колпаком из камня. «Уходим», — струйка пота стекла по его виску. «Нужно доложить обо всем майору Пину». Есть, остальные солдаты не были магами, и не понимали страха их командира, но убраться подальше от проклятого места были всеми руками за. Шустро собравшийся отряд быстро припустил обратно по тропе, и не заметил костяную птицу, пристально наблюдающую за ними. В нескольких километрах к северу от них, сидящий в пещере некромант открыл глаза, и в этот же момент его шпион осыпался кучкой праха. При всех достоинствах данного заклятия, у него был один существенный недостаток – одноразовость. Но свою задачу он выполнил, а более не требовалось. Как он и предполагал, его прибытие заметили. Невысокие солдаты в зеленой форме верхом на птицах пытались что-то вынюхать на месте перехода, тыча пальцами в пятно пораженной некросом земли. Больше всех Григора привлек человек в тяжелой броне, что делал какие-то странные пассы руками, а потом и вовсе на голом контроле поднял купол над мертвым пятном. Чародей старался не приближать птицу к отряду, боясь обнаружения, и ограничивался наблюдением издалека, но его конструкт все равно заметили. Трудно пропустить белую точку на фоне голубого неба, но с учетом того, каких он встретил мутантов, фауна этого мира могла быть самой разнообразной, так что он решил не беспокоиться по этому поводу. Как оказалось, зря. Нежить встревожила солдат, они минут 10 топтались на месте, тыча пальцами в небо, но после командного рявка все же продолжили путь. Птица плохо передавала звуки, но из того, что он услышал, Григор понял, что местный язык он будет учить долго. И никакие чары не были подмогой, слишком разное построение как слов, так и предложений. Больше всего язык этого отряда напоминал каджитский говор, с его мяукающим звучанием, и тараторили на нем весьма быстро. Григор устало потер виски, прямой контроль над марионетками всегда вызывал легкую боль в голове, а сейчас требовался чистый разум. Кем бы ни были эти воины, ему они не союзники. Большая часть людей некромантию не любила, и судя по реакции местных на простой круг омертвевшей почвы, они не исключение. Да и будь они хотя бы адептами темного искусства, то ездили бы не на живых гибридах страуса с курицей, а на мертвых скакунах, как и полагается всякому приличному колдуну. У Григора тоже такой был, но в портал, само собой, не влез. И прямой контроль стихии земли. В теории сам Григор мог бы контролировать землю только чистой волей, у любого более-менее опытного колдуна она со временем либо становится железной, либо он умирает. Но затраты были бы велики, а результаты куда скромнее. Энергии, что потратил неизвестный маг на возведение трехметрового конуса земли, ему хватило бы на поднятие нескольких сотен вурдалаков или создание костяного леса. Это делало данное направление для Григора попросту бессмысленным. Но здесь были маги, что уже радовало. Пусть, судя по способу использования сил, они были примитивными, но главное были. А значит, у него был шанс найти для себя что-то интересное, что-то новое. Или на худой конец разжиться какими-либо новыми реагентами, ведь старая лаборатория осталась в Тамриэле, и ему в любом случае придется собирать все заново. А для этого требовались жертв подопытные. Много подопытных, что точно не обрадует местных. Значит, придется брать необходимые силой. Хотя ему не впервой так поступать, но нужно быть осторожнее, кто знает, какие козыри могут быть у местных в рукаве. Увиденные шпионом солдаты были передовым разъездом или разведчиками, что не сильно отличалось в глазах мага от шпионов, а значит, вскоре нужно было ждать гостей. Григор мрачно посмотрел сквозь скалу на ауры бегающих недалеко от пещеры лесозайцев. Пусть изначальный материал убог и его мало, он подготовит теплый прием неизвестному противнику, и тот сам ему в этом поможет. Но сперва попробует, каков лесозаец на вкус. Переведя взгляд на исходящий паром котелок, кивнул сам себе некромант. Шуми. Его отряд гнал канистраусов вперед, постоянно пришпоривая взмыленных животных. Молодой командир понимал, такую новость нужно донести до штаба любой ценой. Ладно, если это духи шалят, а если это новое оружие народа огня, лишить сил магов стены Басинксе хотя бы на час, и она падет перед завоевателем. Поэтому он предпочтет загнать бедных животных до смерти, но донести послание до майора Пина, а там оно попадет на стол генералам, и они что-нибудь придумают, а самого Шу может даже наградят, а потом он и ран поженится. При мыслях о девушке солдат даже слегка воспрял духом. До этого он смотрел на это дежурство только как на тяжелую, нудную обязанность, но теперь то, что его использовали как в каждой бочке затычку, сыграет на его стороне, а при везении подвинуть майора Пина можно будет. Засиделся старичок на своем посту, а тут молодой капитан первым обнаруживает новое оружие их врага. Мий сделал отряду знак притормозить, и под удивленными взглядами своих подчиненных принялся лихорадочно обдумывать ситуацию. Если он хочет подвинуть свое начальство, то новость они должны узнать последними, желательно вместе с приказом об увольнении со службы. А значит, придется скакать напрямую в Галинь, только там уж были знакомые, и только там был достаточный гарнизон, чтобы защитить провинцию в случае прорыва из мира духов или авангарда вторжения. Народ Земли, в отличие от остальных наций, был более суеверным в отношении духов, что имело под собой серьезные основания. Больше территория, больше гостей из их мира, а ничейная земля была крайне лакомым кусочком для желающих вырваться с той стороны. У племен воды нишу хранителей занимали духи Туи и Ла, народ огня почитал драконов, пусть и в своеобразном виде, а воздушные кочевники при жизни славились своими бизонами и владели древними духовными практиками. Вот и вышло, что весь духовный зоопарк, желающий познать материальный план, был тонким слоем размазан по провинциям царства земли, к большому неудовольствию его жителей, ведь вместе с безобидными духами в их мир проникали и настоящие чудовища, жаждущие человеченки. Не раз опоздавшие солдаты царства находили лишь вырезанные деревни и обглоданные кости. Так что, кроме честолюбия, капитаном двигало и желание уберечь людей от возможной опасности. Будучи уроженцем такой же деревни, он не мог допустить, чтобы монстры пировали людьми. «Стоять!» Шу дернул Канистрауса за поводья. «Смена маршрута, мы направляемся в Галинь». Но капитан, сержант Чан подъехал к командиру. «До Галиня почти 30 лиг. Не проще ли доехать до заставы, а там птицы?» «Нет». Капитан был непреклонен. «Пока письмо долетит до городского гарнизона, духи или солдаты народа огня уже перебьют всех вся. Сами мы доскачем быстрее. Не придется делать крюк до заставы, но командир, выполнять приказ». В такие моменты солдаты понимали, за что Шу Маю дали капитана в его 25. Молодой маг земли действительно подавлял, будучи в гневе. Есть. Развернувшись, отряд в полсотни конных бойцов вновь пришпорил животных. Ему предстоял выматывающий марш-бросок до Галиня. Галинь. День спустя. Взволнованный солдат вбежал в зал, где проходил военный совет, на котором полковник Вей четвертый час пытался убедить генерала Чжимина выдвинуть свой корпус в качестве подкрепления Камашу. «Генерал, но ваши бойцы смогут переломить ход осады и отбросить». Полковник Вей, прищуренный взгляд статного пожилого мужчины в отделанных золотом доспехах, не предвещал назойливому офицеру ничего хорошего. «Мне кажется, я доходчиво объяснил, что если мы выдвинем наши войска на север, то мало того, что оставим вверенный мне город без защиты, но и станем первоочередной целью для армии народа огня. Сейчас наше бездействие вынуждает их оставлять часть сил в резерве, не давая собрать ударный кулак для сокрушения обороны Амашу, и нарушив это хрупкое равновесие, мы рискуем потерять не только один город. Весь южный выход к морю принадлежит тому, кто правит Галинем. Вопрос закрыт, и не заставляйте меня к нему возвращаться». «Но генерал, довольно». Генерал Мин взмахнул своим веером. «Ваше упорство было причиной вашего быстрого взлета, но сейчас оно же причина вашего падения. Полковник Вей, вы изгоняетесь из сил армии нашего великого царства. Ваш пост займет подполковник Юншин». Старый солдат поклонился своему господину. «Уведите его». Стражники выволокли низвергнутого офицера из зала под скучающими взглядами командования. Падение Вея всем было понятно еще с его прибытием. Слишком рвался в бой, совершенно не слушая мудрых советов, за что и поплатился. «Докладывай», — рявкнул Чжимин посыльному. «Господин, к вам со срочным докладом прибыл капитан Шуми из заставы Ся. Пусть проходит». Чеканя шаг, в зал вошел молодой офицер. Наметанный взгляд мог заметить в нем сильно усталого человека, но Шу был слишком упорен, чтобы показывать слабость перед командованием, да еще и в чужом городе. «Генерал, господа», — поочередно поклонился он присутствующим. «Что же привело солдата с заставы Ся в Галинь?» — с интересом спросил генерал у прибывшего. «Гости с ваших краев редки в нашем городе. Я прибыл с важными новостями. Близ заставы Ся мною было обнаружено пятно мертвой земли». Капитан обвел взглядом зал. Ответом ему были лишь глумящиеся взгляды, а некоторые командиры вовсе тихо посмеивались над юнцом, что при такой безобидной находке поспешил за помощью в гарнизон. Но после следующих слов смех как отрезало. В пределах этого пятна невозможно использовать покорение земли. Командование начало хмуро переглядываться. Лишиться покорения было худшей пыткой для мага, и это могло лишить царства земли его главного преимущества в войне – численности. Маги народа огня, благодаря жесткой дисциплине, выучке и независимости от наличия стихии, в бою были куда опаснее земляных, и нередко для победы генералам приходилось идти на размен, причем один к одному был самым щадящим вариантом. Нельзя было уступать врагу такое преимущество. Если они прознают про эту землю, то Галинь станет их первоочередной целью. «Ты уверен в своих словах?» – нахмурившись, спросил у гостя Чжимин. «Это крайне тревожные новости». В ответ капитан молча поднял жестом небольшой кусок камня около себя. Покорение земли на военном совете было запрещено, но так он максимально четко обрисовал ситуацию. «Каковы будут приказания?» – спокойно спросил теперь уже полковник Юншин. «Мне готовить солдат к выдвижению?» «Да, сейчас только полк Ве готов к бою. Как примешь командование, готовься к переходу. Капитан Ми с отрядом пойдет тебе в усиление и покажет путь к этому месту». «Капитан, будет исполнено, господин». Пусть формально он не был в подчинении Чжимина, но Басингсе далеко, а генерал, вот он, сидит, обдумывает варианты, периодически спрашивая мнение офицеров. Да и повышение получить будет заметно проще, если он будет иметь благосклонного к нему человека в верхах. Но моему отряду нужен отдых, мы скакали без перерыва от самой заставы. Расквартировать его отряд в казармах полка полковника Юншина, махнул тот веером, отдохнете, пока он принимает руководство полком. Заодно познакомитесь, смена командования займет пару дней. И, Ми, генерал посмотрел ему в глаза, никто не должен знать об особенностях этой земли. Для остальных вы будете охранять себя от возможного нападения морского десанта народа огня. По факту, узнайте, что там происходит, и в идеале уничтожьте проклятое место. Свой отряд возьми на себя, пусть держат рты на замке. Я сообщу им это. И проследишь, надавил на него Чжимин. И прослежу, господин, мрачно согласился Шу. Перспектива затыкать рты своим же людям не вызывала у него энтузиазма. А то, что они молчать не станут, было ясно уже сейчас. Капитан Шуми, генерал смотрел ему прямо в глаза, я не забываю тех, кто помог Галиню. Как разберетесь с этим, мы обсудим вашу награду. С нетерпением жду этого момента, господин. Свадьба сран уже маячила перед глазами молодого офицера. Пещера близ заставы Ся. Григор неспешно обдумывал варианты своих действий. Сделанная на скорую руку из живности мелкая нежить обнаружила в десятке километров небольшое поселение, что, судя по стенам, было аванпостом для поддержки более крупной армии. Уж на что, а на укрепление всех форм и размеров он в Скайриме насмотрелся. Гражданская война поспособствовала, да и воюющие стороны периодически делали перерыв и устраивали рейды на вконец обнаглевшего некроманта, что таскал людей прямо из их деревень. Так что свои логово ему приходилось укреплять как передовые крепости. Но сейчас его голову занимали другие мысли. Он не мог разом убить все 300 солдат, охранявших поселок, не было в его арсенале таких чар. Точнее, создать он их мог, но вот напитать энергией, нет. В бою он больше полагался на захват целей живьем, использование различных ядов, да на созданных им тварей. И вот незадача. Сильнодействующий токсин приготовить не из чего, напитать простой яд энергией неоткуда, та же ситуация с кадаврами, костей с десятка тушек кроликов просто не хватит для поднятия чего-то серьезного, а в прямом столкновении его быстро скрутит, попросту задавив числом. Еще он не заметил в поселке верховых животных солдат, что недавно осматривали мертвую землю, так что подкрепление вполне возможно уже в пути, и численность его неизвестна, как и число магов на заставе. Маг раздраженно выдохнул. Его могли просто запереть в этих холмах, а после мелко их прочесывать, благо, местные своими маханиями неплохо меняют ландшафт, и обнаружение его укрытия и последующего захвата было просто вопросом времени. Не сможет он бороться со стихийниками в лоб, да еще сразу с толпой.